Александр Бушков. «Сварог. Летающие острова». Часть первая. Равенна. Красивый город. Глава первая. Заговорщики под шорох снежинок. Темно-зеленая ель была великолепна. Сварог навидался их достаточно и мог оценить должным образом. Настоящая новогодняя елка. Все другие, сколько их ни есть, напоминали бы драного помоечного котенка, оказавшегося рядом с тигром. Ель вздымалась на добрых 100 уардов и могла укрыть под кроной всю гвардию иного вольного манора. Она была настоящей. Ее ничуть не заботил тот факт, что она произрастала лигах в 2 над земной твердью посреди огромного летающего острова, где для новогодних праздников воздвигался зимний дворец Яны. Понятно, это был не дворец, а целый город. Сварог посмотрел в ту сторону. Ель была впечатляющая, но такая стройплощадка поражала гораздо больше. От полупрозрачного диска, повисшего высоко над новым островом, то и дело ударял вниз тоненький сиреневый луч, и секундой позже вырастало очередное строение. Если моргнуть, можно и не заметить, как возник поблизости павильон бордового кирпича с темно-синими башенками по углам и золотыми флюгерами. Вот только каждый раз над диском столь же мгновенно вспухало неслышным взрывом белое тяжелое облако, и несколько минут шел натуральный густой снегопад, после чего облако бесследно исчезало. Сварог, прилежно нахватавшийся азов и вершков, уже примерно соображал, в чем тут фокус. Создаваемые с такой, казалось бы, легкостью куски жареного мяса и тонкие напитки, сигареты и дворцы, хотя и возникали как бы из ничего, состояли из обыкновенных атомов, которые за секунду сколачивала в единое целое заданная программа. Каждое заклинание, если вкратце, и было такой программой, либо отысканной инстинктивно после долгих проб и ошибок за тысячелетия магической практики, либо созданной более прогрессивным способом на здешних вычислительных машинах. Только-то и всего. Нечто вроде генов и хромосом, по которым природа создает флору и фауну. Естественно, эти гены и хромосомы, эти программы нужно знать заранее, если хочешь что-то создать. Безликие, просто меч или просто дворец, никогда не возникнут по желанию неопытного мага, ну, разве что есть программа, своего рода типовой проект сигареты, меча или дворца. Ну, а штучная работа требует подробного знания. Так что создать хотя бы одну штучку Мальборо или Орден Почетного Легиона Сварогу не помогли бы ни весь Айперон Вселенной, ни все здешние машины. Ну, а снег и холод — неизбежный побочный продукт, как выхлопные газы при работающем моторе. Когда большое число атомов группируется в материальный объект, атомы не возникают из ничего. Их, конечно, можно синтезировать, но гораздо проще и рациональнее попросту выдернуть из окружающего воздуха. На долю секунды возникает вакуум, который в полном соответствии с присловием о нетерпящей пустот природе мгновенно заполняется воздухом, и в результате неких процессов получается резкое похолодание в некоем объеме, снежная туча и снегопад. Для атмосферы чересчур ничтожная потеря. Чтобы ее компенсировать, если уж вам непременно приспичило быть педантом-филантропом, достаточно послать дракар и обратить в пар десяток триаров морской воды.